Глава 14. «Право, милостивый господин, нам следует сходить на поклонение в Линросскую пещеру. Кто бы мог думать, что этот отшельник, которого я проклинал как адского духа, окажется нашим ангелом-хранителем, что копье, каждую минуту просившее нашей жизни, как мост поможет нам перешагнуть бездну?» В таких цветистых, довольно комичных выражениях Бенигнус Спегудри выражал ординеру свою радость, удивление и свою признательность к таинственному отшельнику. Оба путешественника давно уже покинули проклятую башню. Мы встречаем их уже довольно далеко от деревни Виглы, с трудом пробирающихся по горной дороге, пересекаемой лужами и загроможденной большими камнями, которых стремительный бурный поток оставил на сырой вязкой почве. Солнце еще не взошло на горизонте. Только кустарник, обрамлявший по сторонам скалистую дорогу, рисовался черными фестонами на белесоватом небосклоне. Окружающие предметы являлись взору еще без красок, но постепенно, принимая свои очертания на тусклом и как бы густом свете, который утренние сумерки севера разливали в холодном утреннем тумане. Ординер хранил молчание. Уже несколько минут погруженный в сладкое забытье, которому не мешает иногда машинальное движение ходьбы. Он не смыкал глаз со вчерашнего дня, когда до своего возвращения в Мунгольм успел немного отдохнуть в рыбачьей лодке, стоявшей на якоре в Дронгинской гавани. Между тем, как тело его подвигалось к Сконгину, душа стремилась к Дронгинскому заливу, в ту мрачную темницу, в ту печальную башню, в стенах которой томилось единственное существо в мире, с которым он мог делить мечты о счастье и надежде. Когда он бодрствовал, мечты об Этели не покидали его ни на минуту. Во сне эти мечты, принимая фантастические размеры, озаряли его грезы. Во сне, в этой второй жизни, когда душа живет одна, когда физическая натура исчезает со всем ее чувственным злом, он видел свою возлюбленную не в большей чистоте, не более прекрасную, но свободную, счастливую, принадлежащую ему. Однако на дороге в Сконген такое забытье, такое оцепенение не могло быть полным. Время от времени рытвина, камень, древесная ветка, встречавшаяся на его пути, безжалостно возвращали его из мира идеального в мир реальный. Он поднимал голову, раскрывал свои утомленные глаза, с сожалением покидая свое восхитительное небесное странствие для трудного земного пути, где его исчезнувшие иллюзии вознаграждались лишь мыслью о том, что у сердца его хранится локон Этели, в ожидании, пока сама она всецело будет принадлежать ему. Эта мысль снова вызывала в его воображении милый фантастический образ, и невольно погружался он не в забытье, а в какие-то неопределенные, упорные грезы. «Милостивый господин!» — повторил Спегудри более громким голосом, который вместе с толчком о древесный ствол вывел ординера из задумчивости. «Не бойтесь ничего! Отшельник по выходе из башни повел полицейских направо, и теперь мы настолько далеко от них, что можем свободно разговаривать. Конечно, до сих пор благоразумнее было молчать». «Ну, старина, ты хватил через край с твоим благоразумием», — заметил ординер, зевая. «Прошло по меньшей мере 3 часа, как мы потеряли из виду башню и полицейских. Весьма возможно, милостивый государь, но благоразумие никогда не вредит. Вообразите, что бы вышло, если бы я отозвался, когда начальник этих адских капралов спросил Бенигнуса Спегудри таким тоном, каким Сатурн требовал себе на съедение своего новорожденного сына. Где находился бы я теперь, благородный патрон, если бы в ту критическую минуту не прибег к благоразумному молчанию? О, старина, мне сдается, что в ту минуту даже щипцами нельзя было бы вытянуть у тебя твоего имени». «Что ж в том худого? Скажи я хоть слово, отшельник, да благословят его святой Гаспицы и святой Узбольд пустынник. Отшельник не успел бы спросить начальника полицейских, не из солдат ли Мунгольмского гарнизона набрана его команда? Пустой вопрос, предложенный с единственной целью выиграть время. Обратили ли вы внимание, молодой человек, с какой странной улыбкой после утвердительного ответа бестолкового сыщика отшельник пригласил его последовать за ним, говоря, что ему известно убежище беглого Бенигнуса Спиагудри? Тут смотритель Сплавгиста умолк на минуту, как бы для того, чтобы собраться с духом, и продолжал тоном трогательного энтузиазма. «Добрый священнослужитель! Достойный, добродетельный отшельник, осуществляющий на деле правила христианского человеколюбия и евангельского милосердия. А я-то! Что могло испугать меня в его наружности? Надо сознаться, довольно зловещий, но зато скрывающий столь прекрасную душу. Приметили вы, мой благородный патрон, с каким особенным выражением сказал он мне «до свидания», уводя полицейских? При других обстоятельствах оно встревожило бы меня. Но уж это не вина благочестивого, достойного отшельника. Очевидно, уединение придает голосу такой странный оттенок, потому что я знаю, Бенигнус значительно понизил голос, другого отшельника, это ужасное существо, которое... Но нет, из уважения к почтенному линросскому отшельнику я не могу решиться на такое гнусное сравнение. В перчатках тоже нет ничего необычайного. Погода довольно прохладная, чтобы их носить. А его соленое питье не удивляет меня более. Католические пустынно-жители налагают на себя самые странные обеты. Это один из них, и в подтверждение приведу вам «Милостивый государь» стих знаменитого Урензиуса, иннока Кавказской горы. «Презирая реки, пьет горькую морскую воду». И как не вспомнил я этого стиха в проклятых развалинах Виглы. Самая крошечка памяти избавила бы меня от стольких безумных треволнений. Конечно, довольно затруднительно мыслить здраво в подобном логовище, сидя за столом палача. Палача! Существа презираемого и проклинаемого всеми, которое отличается от убийцы только обилием и безнаказанностью своих убийств, сердце которого со всей свирепостью страшных злодеев соединяет еще трусость, немыслимую в отважных преступлениях последних. Существо, которое предлагает пищу и наливает питье той же рукою, которую играло орудиями пытки и дробило кости несчастных в тисках кобылы. Дышать одним воздухом с палачом! Когда самый презренный нищий, запятнанный нечистым столкновением с ним, с ужасом сбрасывает с себя последние лохмотья, защищавшие от холода его недуги и наготу. Когда сам канцлер, приложив печать к приговору, с отвращением и проклятием кидает ее под стол. Когда во Франции, в случае смерти палача, служители приводства предпочитают платить 40 ливров пени, чем занять его должность. Когда в Пеште осужденный Чёрчилль, которому предлагали помилование с дипломом палача, предпочел быть казненным, чем заняться этим презренным ремеслом. Разве вам неизвестно, благородный патрон, что Турмерин, епископ Маастрихтский, повелел снова осветить церковь, куда вошел палач? Что царица Петровна мыла себе лицо каждый раз, как возвращалась с казни. Вы должны также знать, что французские короли из уважения к воинским чинам издали указ, чтобы они казнимы были своими товарищами, дабы этих благородных людей, даже преступных, не бесчестило прикосновение палача. Наконец, что особенно убедительно, в творении ученого Мелазиуса и Тургома под заглавием «Сошествие святого Георгия в ад» прямо говорится, что Харон отдал предпочтение разбойнику Робину Гуду пред палачом Флинкроссом. Да, милостивый государь, если я когда-нибудь достигну могущества, все в руках Божьих, я уничтожу палачей и снова восстановлю древний обычай пени за преступление. За умерщвление князя будут платить, как в 1150 году, 1440 двойных королевских икю. За убийство графа 1440 простых икю. За барона — 1440 полу-ИКЮ. За убийство дворянина — 1440 аскалонов. За мещанина — постой! «Мне кажется, я слышу конский топот», — перебил его ординар. Они оглянулись. И так как солнце успело уже подняться над горизонтом, пока длился ученый монолог Спиагудри, действительно приметили в 100 шагах позади себя человека в черной одежде, который одной рукой махал им, а другой подгонял одну из тех белых лошадок, которые часто встречаются укращённые и в диком состоянии в нижних горах Норвегии. «Ради бога! Милостивый господин!» — сказал перетрусивший Спиагудри. «Пойдемте скорее! Этот черный субъект сильно смахивает на полицейского!» «Что ты, старина! Нас двое, и мы побежим пред одним? Увы! Иной раз 20 ястребов разгоняет одна сова! И что за слава ждать полицейского?» «Да кто тебе сказал, что это полицейский?» — возразил ординар, взоров которого не застилал страх. «Успокойся, мой храбрый путеводитель. Я узнаю этого путешественника. Подождем его». Надо было покориться. Минуту спустя всадник поравнялся с ними, и Спиагудри успокоился, узнав суровую и спокойную наружность священника Афанасия Мюндера. Остановив свою лошадь, он с улыбкой поклонился нашим путникам и заговорил запыхавшимся голосом. «Я вернулся для вас, мои дорогие чада, и Господь, конечно, не допустит, чтобы мое отсутствие, продолженное с милосердным намерением, повредило тем, кому приносит пользу мое присутствие». «Преподобный отец», — отвечал ординар, — «мы почтем за счастье оказать вам какую-нибудь услугу». «Нет, благородный молодой человек, напротив, мне следует оказать вам ее. Не удостоите ли вы сообщить мне цель вашего путешествия?» «Не могу, почтенный отец. Желал бы я, сын мой, чтобы вами действительно руководило в данном случае не возможность, а не недоверие. Иначе горе мне. Горе тому, которого добрый человек, раз увидев, тотчас же лишает своего доверия». Смирение и простосердечие священника сильно тронули ординера. «Мы направляемся в Северные горы. Это все, что я могу вам сказать, святой отец». «Так я и думал, сын мой. Вот почему поспешил догнать вас. В этих горах скитаются целые банды рудокопов и охотников, часто весьма опасные для путешественников». «Ну-с. Ну, я знаю, что нечего и пытаться вернуть с пути молодежь, ищущую всякого рода опасностей. Но уважение, которое я почувствовал к вам, указало мне на средства, которое может вам пригодиться. Злосчастный фальшивый монетчик, которому преподал я вчера последние утешения Спасителя, был рудокоп. Перед смертью он передал мне этот пергамент с его именем, говоря, что этот документ предохранит меня от всякой опасности в случае, если когда-либо путь мой будет лежать через эти горы. Увы, какая польза в этой бумаге бедному священнику, который живет и умрет с узниками и который к тому в разбойничьем притоне должен искать защиты, утерпения и молитвы этого единственного оружия Создателя. Если я не отказался принять этот пергамент, то для того лишь, чтобы не огорчить отказом сердце того, для которого через какое-нибудь мгновение все земное утратит всякую цену. Сам Бог руководил мною, потому что теперь я могу вручить его вам, дабы он сопровождал вас при всяких случайностях пути вашего, дабы дар умирающего оказал благодеяние путнику». Ординер с умилением принял дар старого священника. «Да услышит Господь ваше желание, святой отец. Благодарю вас. Но на всякий случай, — прибавил он, схватившись за саблю, — я уже запасся пропуском». «Почем знать, молодой человек, — заметил священник, — может быть, эта ничтожная бумага защитит вас лучше вашей железной шпаги. Взор кающегося могущественнее меча архангела. Простите, узники ждут меня. Помолитесь за них и за меня». «Святой отец, — возразил ординер, улыбаясь, — я уже обещал вам, что ваши узники будут помилованы. И опять повторяю свое обещание». «О, не говорите с такой уверенностью, сын мой! Не искушайте Господа! Человек не в состоянии знать, что творится в сердце другого. И вам Неизвестно еще, на что решился сын вице-короля. Увы, быть может, он не удостоит даже принять смиренного священника. Простите, сын мой, да благословит Бог ваше странствие. Пусть ваша чистая душа вспоминает иногда бедного пастыря и мольбу его за несчастных узников».